будем знакомы, а под утро расстанемся вновь. Разбросала по разным вагонам та, что вслух называют любовь, та, что вслух называют любовь. А колеса стучат вдохновенно, а быть может планируют путь. Будут встречи еще непременно, только первую вам не вернуть, только первую нам не вернуть. Еще 15 минут вам встреча не снится, пускай все слова подождут, мешают влюбиться. Снова здравствуйте, снова на поезд, без прощаний расстанемся мы. Ведь встречаться нам с вами не новость, и просить скорых встреч у судьбы, и просить скорых встреч у судьбы. Снова здравствуйте, будем знакомы, а под утро расстанемся вновь. Разбросала по разным вагонам та, что вслух называют любовь, та, что вслух называют любовь. Поддерживаем соло. Еще 15 минут вам встреча не снится, пускай все слова подождут, мешают влюбиться, мешают влюбиться, мешают влюбиться.